Шестое. В жаркие тропики пришло Рождество. Четвертое Рождество за прожитые Генри кабальные годы. И Джеймс Флауэр принес ему шкатулку, перевязанную яркой лентой. «Это рождественский подарок», — сказал он. И пока Генри развязывал ленту, его глаза искрились радостью. В небольшой шкатулке из тикового дерева, высланной алым шелком, лежали клочки кабальной записи. Генри вынул из шкатулки бумажные обрывки, долго смотрел на них, а потом растерянно засмеялся и уткнулся лицом в ладони. «Теперь ты больше не слуга, а мой сын», — сказал плантатор. «Теперь ты мой сын, которому я преподал таинственную мудрость. И еще многому-многому я тебя научу. Мы будем жить здесь всегда и вести по вечерам долгие беседы». Генри поднял голову. «Но я не могу остаться. Я должен стать флебустьером». «Ты? Ты не можешь остаться? Как же так, Генри? Я ведь обдумал нашу жизнь. Не бросишь же ты меня здесь одного?» «Сэр», — ответил Генри, — «я должен стать флебустьером. Всю жизнь у меня была только эта цель. Я должен уехать отсюда, сэр». «Но, Генри, милый Генри, ты же получишь половину моей плантации и вторую половину, когда я умру. Только останься со мной». «Этому не суждено быть», — вскричал юный Генри. «Я должен уехать и прославить мое имя. Мне не суждено быть плантатором, сэр. У меня есть свои планы, и долгие размышления придали им совершенство, и ничто не должно встать на пути их исполнения». Джеймс Флауэр поник в кресле. «Без тебя здесь будет так пусто. Даже не понимаю, как я теперь буду жить один». Генри вдруг перенесся в далекое прошлое. Роберт улыбается огню и произносит эти же самые слова. «Без тебя здесь будет очень пусто, мой сын». Сидит ли и сейчас его мать, молча, холодно выпрямившись? Нет, конечно. Она давным-давно успокоилась и забыла. Люди всегда успокаиваются и забывают, пережив то, чего прежде так страшились. И тут он подумал о малютке Полетте, которая будет рыдать от ужаса у себя в хижине, когда он ей скажет, что уезжает. «Маленькая служанка», — сказал он, — «маленькая Полетта. Я ей покровительствовал. И если вы были мной довольны, так не могли бы вы ради меня оставить ее при доме навсегда, чтобы ее не посылали работать в поля никогда, не секли и не случались с чернокожим? Вы ведь об этом позаботитесь ради меня?» «Разумеется», — ответил Джеймс Флауэр. «Но, Генри, так было хорошо с тобой здесь, так приятно слышать твой голос по вечерам. Что мне теперь делать вечером? Никто не сможет занять твое место, ибо ты правда был мне сыном. Здесь будет очень пусто без тебя, мальчик». Генри ответил: «Мою службу вы более чем вознаградили знаниями, которые щедро вливали мне в уши в те самые вечера. И мне вас будет очень недоставать, сэр. Я даже выразить не могу, как. Но неужели вы не понимаете? Я должен стать флебустьером и взять испанский город. Меня жжет мысль, что человек, который тщательно подготовится, оценит все свои возможности и всех тех, кто пойдет с ним, обязательно это совершит. Я изучил древние войны, и я должен завоевать славу и богатство, и вот когда все будут мной восхищаться, может быть, я вернусь к вам, сэр, и мы снова будем разговаривать по вечерам. Вы не забудете, о чем я вас просил для Полетты?» «Какой Полетте?» «Ну, та служаночка, про которую я упомянул. Не отсылайте ее к остальным рабам, потому что я к ней очень привязан». «А, да. Помню, помню. Так куда ты думаешь отправиться, Генри?» «На Ямайку. Мой дядя, сэр Эдвард, давно уже вице-губернатор в Порт-Рояле. Но я ни разу не искал с ним встречи. Я же был кабальным, а он джентльмен. У меня к нему письмо. Отец дал его мне много лет назад. Быть может, он поспособствует мне купить корабль, чтобы я мог отправиться на поиски добычи». «Я помогу тебе купить корабль», — сказал плантатор с робкой надеждой. «Ты мне доставил столько радости». А Генри вдруг охватил непривычный стыд. Ведь в сундучке под его кроватью сверкала россыпь золотых монет, больше 1000 фунтов. «Нет», — сказал он, — «нет, нет. Вы заплатили мне своими наставлениями, были мне отцом, а это дороже любых денег». Теперь, собираясь в путь, Генри понял, что полюбил этого краснолицего, печального старика. Сильные негры, блестя потными телами, налегали на весла, и каноэ летело к стоящему на якоре кораблю. Кораблю с патентом голландских генеральных штатов на перевозку чернокожих невольников из Гвинеи на острова Карибского моря. На корме каноэ молча сидел Джеймс Флауэр. Лицо его было даже краснее обыкновенного. Он, однако, нарушил молчание, когда они почти подошли к кораблю, и сказал, умоляюще глядя на Генри: «На полках осталось еще столько книг, которых ты не читал». «Я еще вернусь и прочту их. У меня много мыслей, которые я так тебе и не поведал, мальчик. Когда я заслужу восхищение людей, я вернусь, и вы мне их расскажете». «Ты клянешься?» «А?» «Да, клянусь». «И много ли времени тебе понадобится, Генри, чтобы достичь этой цели?» «Откуда мне знать?» «Год, или 10 лет, или 20, я должен прославить свое имя». Генри уже поднимался по веревочному трапу на корабль. «Мне будет так пусто по вечерам без тебя, сын мой». «Мне тоже, сэр». «Смотрите, мы отчаливаем. Прощайте, сэр. Вы не забудете про Полетту?» «Полетту? Полетту. Ах, да-да. Не забуду».